говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре четверг, 28 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Вчера состоялось пленарное заседание парламента НКР. В Шушинском ремесленном училище Езник Музеян прозвенел впервые последний звонок. В Арцахе создана лига футбола. Итак, подробности новостного блока. Вчера состоялось пленарное заседание парламента НКР. В ходе обсуждения повестки дня депутат Айк Ханумян предложил исключить из повестки дня вопрос о свободе митингов, мотивировав свое решение тем, что до принятия подобного закона должны состояться общественные обсуждения. Спикер парламента Ашот Гулян отметил, что данный закон поступает в парламент не впервые. Он поступал и в 2014-2015 годах. И речь, по словам Ашота Гуляна, идет не об ограничениях, а наоборот, о свободе митингов. Депутаты оставили вопрос о свободе митингов в повестке дня. Руслана Исраиляна заменил на посту председателя комиссии по экономическим и финансово-бюджетным вопросам Арам Григорян. По представлению председателя Высшего судебного совета НКР Гаяны Акопян, судьей суда общей юрисдикции НКР был избран Давид Акопян. Далее министр юстиции НКР Арарат Даниэлян представил проект закона о свободе митингов, принятие которого предполагает внесение изменений в 17 других законов, в частности, о чрезвычайном положении, об оружии, о партиях, о профсоюзах и так далее. В ходе пленарки состоялся также час вопросов президенту НКР и членам правительства. Спикер Национального собрания НКР Ашот Гулян принял группу студентов фонда «Школа лидерства» во главе с председателем Совета попечителей заведения Самвелом Мовсисяном. Приветствуя представителей молодежи, руководитель парламента отметил важность визитов и встреч будущих лидеров Степанакерт и района республики. Ашот Гулян коснулся последних внутриполитических развитий в республике и процесса реформ системы управления, а также перспектив развития, выразив признательность за прием. Самвел Мовсисян, в свою очередь, отметил, что школа лидерства придает важность сотрудничеству с Арцахом, в частности, с образовательными учреждениями НКР. Далее руководитель парламента ответил на вопросы студентов, касавшиеся деятельности законодательного органа, конституционных правовых отношений между Национальным собранием и президентом республики, хода реформ в сфере публичного управления, других проблем. Любой выстрел в направлении мирного населения будет иметь печальные последствия для вооруженных сил Азербайджана, об этом заявил СМИ министр обороны НКР Левон Нацаканян. По его словам, на данном этапе вероятность наступления невелика, но этого нельзя также исключать. Азербайджан сейчас реализует практические занятия на передовой. Все это подсказывает, что нужно быть готовым к любому сценарию развития событий. Мы проводим наши подготовительные и превентивные действия с учетом этого фактора внезапности. Я убежден, что в новых оперативно-тактических условиях наша армия будет, как всегда, на высоте и с честью выполнит поставленные задачи, заключил министр обороны НКР Левон Мнацаканян. Шушинском ремесленном училище Езник Мозиян прозвенел впервые последний звонок. В этом году заведение выпустило 45 специалистов по следующим специальностям: выполнение отделочных работ, техническая эксплуатация теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей, строительно-ремонтные работы. Некоторые студенты училища были награждены сертификатами и подарками за высокую академическую успеваемость. А воспитанники Шушинского центра искусств на река Цы выступили с музыкальными номерами. Присутствующих поздравила министр оборнауки и спорта НКР Нарина Агабалян. Исполнительный директор фонда ремесленного училища Езник Мозиян Васпутак Карапетян отметил, что от первого выпуска зависит многое. Вы должны быть амбициозными, сказал он. В мероприятии приняли участие мэр города Шуши Арцвик Саркисян, родители, гости. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. В университете Григорна-река Цы города Степанакерта стало традицией проведения мероприятия «Вартатон», посвященное средневековому армянскому духовнику, богослову, философу, поэту Григорна-река Цы. В мероприятии принял участие предводитель Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Паркев Мартиросян. Были возложены цветы к памятнику на река Цы. Первая часть мероприятия прошла у памятника, где председатель Союза писателей Арцаха Вартан Акопян вручил премии и дипломы писателям и поэтам по итогам прошлого года. В своем слове он отметил, что это еще один повод приблизиться к на река Цы. Սա արդյոք է, որպես յուրաքանչյուրս գնա մոտենա ներս մեզ մոտենալով նարեկացում, որովհետև նարեկաց բացարի երևույթ է մեր քաղաքական մեջ եւ համաշխարհային հայտարարություն։ Среди премированных Максим Хованисян, Роберт Исаян, Жанна Бегларян, Варткес Багирян, Сильвард Степанян, Сократ Ханян. Последний о своей книге рассказал. Веками были такие, в кавычках, мыслители, которые выступали против христианства, против идеи Христоса. Так и сейчас, так и все есть. А Хованис Шираз в 50-е годы прошлого века написал поэму, которая называется «Тундракийцы». Недавно печатали роман в стихах. И я разбирал эту поэму, написал, как мысли Шираз, что он правильно подходил к истории, и получил хорошую книгу. Сегодня я получил этот диплом. Вторая часть мероприятия прошла в научном центре университета. Выступили архиепископ Паркев Мартиросян, преподаватели университета. В выступлениях отмечалось, что поэзия на река Цы глубоко библична, пронизана образами, темами и реалиями священной истории. Книга скорбных песнопений многогранна. Նրանք մասյան բոբերի չան պոյմը և բարանանային, առապաշարային արումով եզակի է միրնականում և արձարձած գաղապարներով։ Եվ որ անմինակը խավորն է այդ աշտավությունը, որ մենք անվանում ենք նարեք և մեր ժողովուրդը մշտապես է դուխատակին է պահ Книга скорбных песнопений впервые была напечатана в 1673 году. Ранее была в рукописных изданиях. Сегодня она переведена на многие языки мира. Помимо библейских сюжетов и основ, истоки творчества Григора на охватывают философию. На днях в Арцахе была основана Лига футбола. В ее состав вошли 8 команд. Уже начато первое первенство Лиги, которое продлится до ноября. Соревнования проходят на стадионах Степанакерта и Аскерана. Идея создания и основания Лиги принадлежит представителям армянской диаспоры. Соорганизатор Арцахской Лиги футбола Севан Асланян заметил, что филиал Лиги будет находиться и в Женеве, ибо именно там находится и офис УЕФА. Наша цель – налаживание сотрудничества между Лигой футбола Арцаха и УЕФА. УЕФА-ի գրասենյակը գտնվում է Ժնևում։ Ուզում ենք, որ մենք ակտիվ կապ ունենանք УЕФА-ի հետ։ Միշտ շփվենք УЕФА-ի հետ, ներկայացնենք մեր լիգան, խոսենք մեր լիգայի մասին, ցույց տանք իրանց մեր խաղերի վիդեոները, ցույց տանք իրանց մեր դաշտերը, ցույց տանք, թե մենք ինչքան լավ ենք աշխատում ու փորձենք համագործակցություն կազմակերպենք УЕФА-ի եւ Արցախի լիգայի միջեւ։ УЕФА-ի փոքրիկ մոդելը կլինի։ Говоря о взаимоотношениях, существующих в НКР, Федерации футбола Севан Асланян отметил, что Федерация футбола в основном занимается развитием детско-юношеского футбола, а также имеет команду, выступающую в рамках футбольных соревнований «Канифа». «Наша же цель, — сказал Севан Асланян, — это вопросы 8 футбольных команд, вошедших в лигу». Указанные Севаном Асланяном соревнования начались с товарищеской игры между футбольными командами Степанакерта и Аскерана. И о погоде. В пятницу 29 июня на территории НКР ожидается ясная погода без осадков, ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут 19-23 тепла ночью, днем 31-36, в низменных районах до 38 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.